4. Она появилась неожиданно, словно выросла из-под земли. Кажется, даже совсем не с той стороны, откуда он ждал ее. Впрочем, мог и не заметить этого, потому что в этот момент он смотрел на часы, висящие возле входа в метро. Стрелка их вот-вот должна была прыгнуть на заветную черту. Он уже насчитал 48, а по пульсу было 96. Каждый его счет был равен двум ударам пульса, так что он вполне мог считать и по пульсу. Но 120 ударов в минуту – это было уже слишком. Поэтому он лишь иногда прибегал к пульсу, держа впереди себя обеими руками портфель, словно это был фиговый листок. Большим пальцем левой руки щупал пульс на правой. В левой ноге у него было ощущение ползания мурашек, как будто он отсидел ее. Все это могло кончиться сосудистым кризом. Зря он с этим связался. Как хорошо было бы сидеть сейчас на работе, в своем кабинете и просматривать историю болезни. Она шла легко, как и в первый раз, но как-то боком, запыхавшись. Волосы ее выбились из-под платка, кое-как накинутого на голову, и растрепались. На ней было демисезонное пальто с выделкой, он почему-то назвал такой материал букле. Нижняя пуговица не то оторвалась, не то висела на ниточке, в руке она держала растерзанную хозяйственную сумку, и ему почему-то показалось, что у нее отечные ноги. «Извините, я опоздала». Еще не отдышавшись, она стала рассказывать, как откуда-то ехала и куда-то заехала, и чего-то там не достала или кого-то не застала. Он даже не пытался вникнуть в то, что она говорила. Он имеет теперь полное право отказаться ехать с ней под предлогом того, что она опоздала, а он куда-то торопится. Они топтались на месте, как и тогда, когда он увидел ее впервые. Но ведь она специально приехала сюда, бросив или не доделав какие-то свои дела. «Так, поехали», — нерешительно сказал он. Оказалось, что ей нужно заехать еще в какой-то универмаг. Туда-то она и заезжала, но он был закрыт на перерыв, но ей обязательно надо было попасть туда, чтобы купить какую-то хозяйственную вещь, потому что если она это не сделает, то кто же это сделает? Предстоял огромный крюк. Он опоздает домой к обеду, и это может показаться подозрительным, и кроме того, от долгого пребывания на улице ему захотелось в туалет. Но они уже входили в метро. Из распахнутых дверей навстречу им вываливались толпы людей. Почему-то они пытались войти через выход. На минуту, поглотившись толпой, они потеряли друг друга из виду. И он даже обрадовался. Но она уже продиралась к нему со своей не то висящей на одной нитке, не то оторванной пуговицей, с растерзанной хозяйственной сумкой из полупрозрачного пластика с голубым рисунком, изображавшим не то какую-то детскую игрушку, не то глобус. Нет, теперь уже было поздно, надо было раньше решаться. Они спускались на эскалаторе. Он стоял на ступеньку ниже ее, повернувшись к ней лицом, потому что она была женщина, да еще пожилая, и он должен был проявлять к ней почтительность, а она пыталась все время спуститься вниз, чтобы оказаться на одном уровне с ним, или даже ниже его. Они мешали проходу, ее толкали, а он опускался еще ниже на одну ступеньку, но потом уже дальше некуда было идти, потому что там стояли люди, и они оба мешали проходу, уступая друг другу место. Его портфель цеплялся за ее хозяйственную сумку. Эту квартиру она купила уже давно, еще при жизни мужа. Ах, сколько с ней было трудностей! Но дом еще совсем новый, и она разрывается на части, потому что дочка с зятем живут в другом конце города, и она живет вместе с ними, а как можно иначе? Нет, нет, она не жалуется. Она живет для своих детей. Зять работает, дочка работает, внучка играет на рояле, очень способная девочка. Ну, конечно, это ее инструмент. А что, он сомневался в этом? Она же бывший музыкальный работник. Она могла бы сделать карьеру, но жизнь так сложилась. Нет, нет, она не жалуется, хотя ей уже почти 70. А что, ей нельзя дать этих лет? Нет, это, наверное, ему так кажется. Это вы, молодые, все кряхтите. Неужели ему уже больше 40? Она никак не сказала бы этого. Налетая друг на друга и настоявших впереди, еле сдерживая натиск едущих сзади, они соскочили с эскалатора на платформу. «Боже мой, нам же не в ту сторону!» Она метнулась из вагона, куда они только что вошли. Он вслед за ней, продираясь сквозь толпу, хлынувшую в вагон. Они пробежали на другой край платформы. Он еле поспевал за ней, но поезда, идущие в противоположную сторону, тоже не могли доставить их в нужное место. Они метнулись к переходу, но и это ничего не давало им. Надо было ехать на автобусе прямо от центра. Ах, она совсем потеряла голову от этих хозяйственных дел. Но ведь и он же прекрасно знал, где находится этот универмаг. Теперь, впрочем, подниматься наверх уже не имело смысла. В конце концов, можно сделать пересадку, а там на троллейбусе. Они втиснулись в вагон, он заметил свободное место, хотел усадить ее, но она стала уговаривать его, а он ее. Так что на них даже стали оглядываться. В конце концов она села, но на самый краешек, порываясь все время встать. «Нам еще не пора выходить?» Теперь инициатива была в его руках. Он вез ее, а она целиком полагалась на него. Нет, первое впечатление не обмануло его. Надо было только правильно повести дело, сказать, что у него трудная ситуация. На таких эмоционально неустойчивых, как она, это действует. Он даже вспомнил, что где-то читал или ему говорили, что эмоциональная неустойчивость и доброта всегда сопутствуют друг другу. Лучше даже не говорить, что у него семья. Впрочем, нет, этого нельзя, потому что зачем тогда ему снимать квартиру? Хотя, может быть, он живет с мамой в одной комнате, а у той женщины муж, но и про чувства тоже не надо. Тем более, что их нет. На физиологию тоже не следует делать упора. Просто трудная ситуация и все. Может быть, она даже паспорта не потребует. Он уселся на освободившееся рядом с ней место. Нет, она не жалуется. В жизни нужно видеть хорошее. Зять? А как он еще может к ней относиться? Он рассказывает ей даже больше, чем дочери. «Вера Ароновна», — говорит он ей. Почему она в таком случае Аркадьевна? На лице ее появилось выражение досады, как будто он отвлекал ее по пустякам, и у него снова промелькнула мысль, что она не новичок в квартирных делах, и что ей, наверное, многие звонят по телефону. «Так я буду называть вас Вера Ароновна», — сказал он, подделываясь под ее тон, и чтобы подчеркнуть их общность. Она как-то неопределенно кивнула, как будто ей это было безразлично. И кроме того, он прерывал ход ее мыслей. Он очень хороший врач, ее зять. В больнице его буквально носят на руках. Почему он в больнице, а не в институте? На лице ее снова промелькнуло выражение досады и сожаления, как будто он не понимал самых простых истин. Она перешла на шепот, хотя из-за шума поезда все равно их не мог никто услышать. Директор института, где он работал, такой, ну, в общем, сами понимаете, какой. «Нет-нет, не подумайте. К нему он очень хорошо относился. Они даже, можно сказать, друзья, ну, сами понимаете, друзья, не друзья. Так вот, когда он защитил, директор прямо ему сказал: «Я не могу оставить тебя. У меня и так много таких, как ты». Но нет, он и сейчас очень доволен, такой специалист. Она вздохнула. Ах, лишь бы дальше все было хорошо. Пульс его уже почти пришел в норму. Он иногда прощупывал его, прикрываясь портфелем. Они чуть не проехали станцию, на которой им нужно было делать пересадку.